Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозняки по берегам рек и озер. Василий Васильевич ходил мрачнее туч. Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил Олегукович Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо. Над крымским походом смеются. Крымский дехан и ждать перестал Василия Васильевича в Крыму, в Цареграде, да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого де Голицыны обходятся царской казне. И даже патриарх Иоаким, бывший предстатель за Василия Васильевича, ни с того ни с сего выкинул из церкви на барашах ризы и кафтаны, подаренные Голицыным, и служить в них запретил. Василий Васильевич писал Шекловитому тревожные письма о том, чтобы недреманным оком смотрел за Черкасским, досмотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софьи. А что до бояр, то извечно их древняя корысть заела. На великое дело им жаль гроша от себя оторвать. Скучные вести доходили из-за границы. Французский король, у которого великие послы Яков Долгорукий и Яков Мышецкий просили взаймы 3 миллиона ливров, денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про голландского посла Ушакова, что он и люди его в конец заворовались, во многих местах они пировали и пили, и многие простые слова говорили, отчего царским величеством произошло бесчестие. В конце мая Голицын выступил, наконец, со 100-тысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки и сторожи, вошли в степи дикого поля, зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе, по далекому краю волнами ходили миражи, закаты были коротки, желты, зелены, скрипом телег, ржанием лошадей полнилась степь, вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста, ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо, татары заманивали русские полчища в пески и безводья. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где доставать воду.